На случай отлучек. Если необходимость заставит идти в город, не ходи один. Когда идешь за водой или путешествие совершаешь, читай псалмы на память и размышляй. Когда совершаешь путешествие с братьями, отдаляйся от них немного, чтобы сохранить молчание. Идя дорогой, не обращайся направо и налево, но перечитывай со вниманием псалмы свои и молись Богу умом. Потом, где бы тебе ни пришлось быть, с жителями места того не братайся. В толпу людей мирских не вмешивайся, но и фарисею не подражай, который делал все напоказ. Женщине не позволяй приближаться к тебе и не потерпи, чтобы она вошла в твое жилище, комнату, потому что вслед за ней идет буря помыслов. С женщиной не ешь вместе, и с отроком не входи в содружество никогда. Когда придется где ночевать, смотри, не покрывайся одной и той же одеждой с другим кем. Не ложись на одной рогоже с тем, кто моложе тебя. Двое вместе не спите на одной рогоже, разве крайняя заставит нужда? Хотя бы то был отец или брат, и это допускай с великим страхом. Строй внутренней жизни. Исходное начало жизни — ревность. Будь ревностен в стяжании добродетелей, чтобы иначе не привлечь к себе нерадение. Бойся охлаждения любви божественной. От добрых дел, к которым приступил ты, не возвращайся вспять. Не возвращайся вспять с пути уединения твоего. Не оставляй трудов, которые несешь ты ради добродетели, чтобы не сделаться ленивым и нерадивым, и не погрешишь в последний час. Но люби Господа до самого конца, и получишь милость. Как развалины вне города служат всем для смрадных нечистот, так душа того, кто лениво и вяло проходит уединенническую жизнь, бывает вместилищем всех страстей и нечистот греховных. Правила жизни, воля Божия в заповедях. Если ты предал себя Богу, соблюдай все Его заповеди, и что тебе повелевается, делай то тщательно, ничего не опуская, потому что если думаешь опускать что, то не отпустятся тебе прежние грехи твои. Если же твердо положишь исполнять все до положения живота, то будь уверен, что прежние грехи твои уже прощены. Мысли твои постоянно должны быть заняты божественными заповедями, которые старайся и исполнять всеми силами, не оставляя ни одной, чтобы иначе душа твоя не сделалась сместилищем всех нечистот. Если приступаешь к какому делу и не видишь на то воли Божией, то ни за что не делай того. Цель — слава Божья. Всевозможно старайся о том, чтобы славился через тебя Отец твой и же есть на небесех. Памятование возбудителей и поддержателей ревности. Об обете и первом жаре. Ради тленных вещей не отступай от Бога, но помни, что обещал ты, когда пламенел в тебе жар стремления твоего к богоугождению. Старайся не забывать значение одежды твоей, которой облечен ты был в начале. Помни о слезах покаяния твоего, кои пролиты были тобой тогда, и поспешно отскочи от подкрадывающихся тайно помышлений недобрых, чтобы не быть уязвленным ими и на явные дела. Постоянное и искреннее приноси покаяние, и ни на одну минуту не предашься нерадению и лености. О примерных ревнителях. Не бери пример с того, кто слабее тебя, но с того, кто совершеннее тебя. Да будут тебе в образец и пример те, которые возлюбили Господа от всего сердца своего и постоянно прилежат добрым делам. Не стыдись просить у них себе уроков жизни, потому что они совершенны в добродетелях. не подражай тем, кои заботятся о прохлаждениях мирских, иначе ни в чем не будешь иметь успеха, но соревнуй тем, которые ради Господа скитались и скитаются в горах и пустынях, да приидет на тебя сила свыше. О благах обетованных. Если будешь исполнять все заповеданное, то получишь наследие, которого око не видало, о котором ухо не слыхало и сердце человеческое не помышляло. Употреби свет ведения на то, чтобы сподобиться быть вроде праведных, пока есть время. О смерти и суде. Помни, что юность твоя прошла, силы истощились, а немощи возросли, и близко уже время исхода твоего, когда имеешь ты дать отчет во всех делах своих, и знай, что там ни брат не искупит брата, ни отец не избавит сына. Всегда поминай об исходе из тела и не выпускай из мысли вечного осуждения. Если будешь так поступать, вовеки не согрешишь. Думай сам в себе и говори: «Я не пребуду в этом мире больше нынешнего дня, и никогда не согрешишь пред Богом». Всякий день полагай сам в себе, что этот один день остался тебе в мире сем, и сохранишь себя от грехов. Келью твою преврати в темницу, содержа в мысли, что все уже для тебя кончено, и вот-вот ударит час отрешения твоего от мира сего. Блюди себя, чтобы не быть отверженным в будущем веке. Горе нерадивым, ибо приблизился конец их, и нет им помощника, ни надежды спасения. Производители успеха, благодатная Божия помощь и свои усилия и подвиги. Помощь свыше, привлекаемая молитвой. Господь наш Иисус Христос, да подаст нам помощь все делать как благоугождению Его. Прежде всего, молитву непрестанную изливай и всегда благодарение высылай Богу за все, что не бывает с тобой. Напрягайся непрестанно изливать молитвы со слезами, чтобы сжалился над тобою Бог и совлек с тебя ветхого человека. Не переставай проливать слезы молитвенные, и Бог сжалится над тобой и облегчит все твои болезнования, все, о чем болит душа твоя. Если хочешь угодить Богу, предайся Господу Иисусу Христу, и Он избавит тебя и защитит. Свои подвиги и усилия вообще. Старайся проходить следующие мной тебе предлагаемые подвиги: труд, нищету, странничество, лишение, ничего не имение и молчание. Они сделают тебя смиренным, а смирение принесет тебе отпущение грехов. Смирение же состоит в том, чтобы человек считал себя грешником и думал, что он ничего доброго не делает пред Богом, чтобы прилежал молчанию и себя вменял ни во что, чтобы не упорствовал ни пред кем, настаивая на своем слове, чтобы отлагал свою волю, лицо опускал долу, смерть имел пред очами, остерегался лжи, пустых не произносил слов, настоятелю не возражал, терпеливо сносил обиды и нудил себя благодушно переносить всякие притрудности и прискорбности. Постарайся, брат, соблюдать сии правила, чтобы не была бесплодной жизнь твоя. Отстраним все, что доставляет покой плоти нашей. Жизнь эту будем мало ценить, чтобы жить в Боге, который в день суда потребует от нас, алкали ли мы ради Его, жаждали ли, терпели ли наготу, сокрушались ли, стенали ли из глубины сердца нашего, испытывали ли себя самих, достойны ли мы Бога. Итак, будем прилежать сокрушению и сетованию о грехах, чтобы обрести Бога, презрим плоть, чтобы спасти души наши. Избери себе труд, и он вместе с постом, молитвою и бдениями избавит тебя от всех скверн, потому что телесный труд приносит чистоту сердца, а чистота сердца делает то, что душа приносит плод. Люби милосердие, облекись в веру. Не попускай сердцу своему замышлять злое, но понуждай его воздавать добром за зло. Взыщи благостыню и мир, и ревнуй о всех прекрасных делах.